29. Джейми, замолчи и давай спать. Спать у него получалось отлично. Если бы не это, Беттон Дойл уже давно бы с катушек слетела. Он просыпался раньше 6, но в любом случае им надо было выходить из дома в 7, так что это не имело значения. Она отводила его в детский сад, а потом садилась на автобус до Бевхэма, чтобы быть там к 8. Каждое утро превращалось в ад. Но уж лучше это, чем зависеть от Фостера. Лучше быть независимой, лучше сидеть без денег. С деньгами у нее сейчас и правда было не очень, после того, как она оплатила детский сад и все счета. Но зато она была самостоятельной женщиной. И если ее бизнес со свадебными платьями пойдет в гору, то она, наверное, даже сможет бросить утреннюю работу. Джейми завыл. Она закрыла дверь и включила ему «Улицу коронации». Но вой был слышен даже из-за стенки. Все с ним было нормально. Телевизор тоже завыл. Так уж звучала фирменная заставка «Улицы коронации», и на некоторое время отвлек Джейми. Беттон пошла на кухню и включила чайник. Но когда она вышла, Джейми рыдал так громко, что из соседней квартиры начали стучать. Она зашла в темную спальню. Его манеж стоял в одном углу комнаты, ее кровать в другом. Убогая маленькая комнатка. Ей внезапно захотелось разнести тут все вокруг. Так она ненавидела убожество. И улицу, на которой они жили, и людей по соседству, и все вокруг. Она обращалась в совет за социальным жильем, но ей предложили вариант в самом жутком районе Бевхэма, а она хотела остаться здесь. Лаффертон был шагом вперед, и здесь она была далеко от Фостера. И школы здесь были хорошие, если думать о будущем. Если она сможет найти работу здесь и не платить за проезд, все станет еще лучше. У нее были планы. Все продвигалось очень медленно, но планы у нее были. Джейми не был запланированным. Далеко нет. Но он родился, так что ее планы касались их обоих. Дети вырастают. Это все не навсегда. Ее план был пойти в колледж, изучить дизайн и предпринимательство и открыть собственный свадебный салон вместо того, чтобы шить дома. Ее реклама уже принесла ей несколько заказов. Сейчас у нее на очереди было прекрасное платье с бисером. Если бы она только могла выйти на улицу и наорать на всех этих девочек, которых контролируют парни, как и ее когда-то. Если бы она только могла заставить их увидеть. Но она это сделает. Она была уверена. Она убрала влажные волосы Джейми у него со лба. В комнате было душно. Наверное, поэтому он не мог отключиться. Беттон отдернула шторы и приоткрыла окно. В комнату ворвался теплый ветерок и поднял в воздух одеяльце Джейми, свисавшее с края манежа. Он засмеялся. А еще ветер принес запах жареной рыбы с картошкой. Она бы убила за порцию горячей рыбы с картошкой, но это была одна из тех вещей, о которых не предупреждают. Ты буквально застреваешь дома и сидишь с ними, как пришитая. Другая мать, может, и оставила бы своего ребенка, побежав в забегаловку в паре кварталов, а какая-нибудь еще и задержалась бы, чтобы пропустить пару стаканчиков. Некоторые оставляют своих двоих или троих детей на старшего, искренне полагая, что на 10- или 12-летнего ребенка уже вполне можно возлагать такую ответственность. Запах картошки дразнил ее. «Джейми, ложись. Давай, уже ночь, пора спать. Ложись». Он стоял на коленках, но теперь подтянулся на решетках манежа и протянул к ней свои ручонки — с улыбкой во все свое пухлое личико. «Джейми, давай, ложись. Смотри, тут мышка». В дверь кто-то позвонил. Джейми начал скакать на месте, одной рукой маша мышки, а другой держась за манеж. Она не пойдет открывать. Наверняка кто-то что-то собирает или продает, или, может, это просто дети. Дети тут были невыносимы, но она их не винила. Им было скучно. Джейми все еще стоял на ногах и теперь начал долбить по краю манежа. Иногда он долбился об него головой и будил ее. Это ее беспокоило. Зачем он бьется головой так сильно, что наверняка делает себе больно? Она упомянула об этом в разговоре с доктором, когда отводила его на очередную прививку, но его, кажется, это не особенно заинтересовало. Так что он просто пожал плечами и сказал: «Иногда они так делают. Один из моих так делал. Бам-бам-бам». А потом снова зазвонил этот чертов звонок. Она оставила дверь спальни открытой, чтобы Джейми мог слышать ее. Если она ее закрывала, он начинал стучаться головой и трясти решетку манежа еще сильнее. У нее на двери висела цепочка. Она всегда была осторожна, закрывала окна по ночам и не снимала цепочку с двери, если была дома одна, то есть большую часть времени. Она отперла замок и приоткрыла двери ровно настолько, чтобы натянулась цепочка. «Ау!» Тишина. «Чертовы дети!» Она не стала снимать цепочку, просто высунула голову подальше из двери. От внезапного звука выстрела Джейми резко сел в своем манеже. Он распахнутыми глазами смотрел через решетки на то место в коридоре, где только что стояла его мать, а теперь лежала и не двигалась. А потом он начал кричать. Он кричал очень долго. Входная дверь захлопнулась, а его мать все еще продолжала лежать на полу. Джейми стал долбить по решетке манежа. Никто не пришел. Через какое-то время он сел и стал глядеть на свои ноги, а потом дополз до мышки и лег, прижав игрушку к лицу. Он покричал еще пару раз, но рядом была мышка, мягкая и приятная, так что в конце концов он заснул. Свет в коридоре оставался включен, и спустя какое-то время сквозь открытое окно спальни на подоконник начал капать дождь. Ребенок проснулся, заворочился, попытался накрыться одеялом, но потом его снова одолел сон. Он просыпался дважды и один раз встал и начал колотить по манежу, сначала кулаками, потом головой. Он долбился очень долго. Его мать по-прежнему лежала на полу и не подходила к нему. И свет все еще горел. Дождь усилился, насквозь промочив занавески. В конце концов темнота вокруг побледнела и посерела. И ребенок распластался в манеже и заснул, накрыв собой мышку. Он проспал до 6 часов, потом до 7, и не просыпался до 8 утра. Но ничего не изменилось. Дождь стучал в окна, и свет по-прежнему был включен, и его мать все еще лежала на полу в коридоре. И ребенок начал плакать. Но теперь уже тихо, осознав бесполезность криков и долбежки по манежу, голодный, грязный и замерзший. Но ничего все равно не произошло. Ничего не изменилось. Никто не пришел, и его мать не поднялась.